Ну, доведем и вернемся сюда обратно. Тут нас ждет, ну, одно дело. Дома отец, он только что вернулся, может, заснул, так что звони погромче». Тетя Ядя, очевидно, уже немного пришла в себя, поскольку возразила: «Да нет, совсем не надо меня доводить до самого дома. Скажите только адрес, больше я не заблужусь». «Правильно, адрес запиши, но все равно мы проводим тебя». «Нет, нет, нет, не надо. Вам же придется потом обратно сюда возвращаться». «Ну хорошо, только из парка выведем». На наше счастье, у самого парка встретили мы Лилькиного знакомого, который жил через дом от нее, и с рук на руки передали ему тетю Ядю. Знакомый клятвенно заверил, что доведет ее до самых дверей Лилькиного дома. И даже понес сумку тете Яде. Мы с Лилькой галопом помчались обратно к водопаду. Она на бегу выкрикивала мне: «Теперь я понимаю, что именно ты имела в виду, говоря, что родители доведут тебя до белой горячки. Как такое могло взбрести в голову тете Яде? Ты слышала, что она наговорила?» Я выкрикивала в ответ: «А ты же слышала? Она ведь получила письмо от отца. У папочки же есть манера делать свои собственные выводы из всего, что удается расслышать. Причем очень оригинальные выводы. Я догадываюсь, в чем тут дело. Помнишь, когда мы рассматривали фотографии, отпечатанные с пленки тети Яди, зашла речь о том, что неплохо бы ее спросить, из каких соображений она там кое-что наснимала и где именно. Ну и отец ее вызвал. Надо же, расслышал. А он всегда слышит, когда не надо. Но знаешь, в его оригинальных выводах, какими бы глупыми они ни казались, всегда есть рациональное зерно, до которого ни одно из нас не додуматься». Из-за всех этих задержек мы примчались к водопаду с опозданием на целый час. Уже совсем стемнело, ни в парке, ни у реки нам не встретилось ни одной живой души. С трудом переводя дыхание, мы затормозили у водопада. «И что дальше?» — тяжело дыша спросила Лилька. «Ведь он же нас не увидит, а мы его и подавно. Давай попробуем встать так, чтобы нас было видно на фоне воды. Или, может, посигналить фонариком?» «Ничего не надо. Я не шутила, когда сказала, что он видит и в темноте, как днем. Подождем минутку, сейчас он появится». «Я уже появился», — послышался голос Марика. Перед нами стоял типичный удильщик, возвращающийся с удачной рыбной ловли. И наверняка он уже приглядел местечко, где мы сможем без помех поговорить, где нас никто не увидит и не услышит. Так оно и оказалось. «Надеюсь, ты наловил не слишком много», — сказала я, когда мы шли к этому местечку. «А то неизвестно, что скажу своим. Не могли же мы с Лилькой наловить их во время прогулки. А рыбные магазины давно закрыты. Да и не бывает в них свежей рыбы». «Нет, не слишком много», — успокоил меня Марек. «Всего несколько штук. Два линя и парочка неплохих окуней». Лилька не дала мне ответить. «Очень хорошо, как раз на ужин. А откуда мы их взяли, это уж моя забота. Скажу, отдал курничек. Есть у нас такой знакомый рыболов. Весь город его знает. Обожает удить рыбу, а есть не ест. Его отец подавился когда-то рыбной костью и помер. Вот этот курничек и раздает весь свой улов, кому ни попадя. Но, скажем, встретили его. Он никогда не помнит, кому отдал. Хороший человек». Я махнула рукой на рыбу. До нее ли, когда столько важных проблем надо обсудить? Первое. Откуда Марек узнал о наших похождениях? Ведь он явился сам, я его не вызывала. Правда, зная своего любимого, я не надеялась, что он выложит все, как и есть. А от дедуцирования по поводу похищения Терезы у меня уже мозги набекрень. Мы с удобствами разместились в выбранном Мареком месте. Видимость отсюда была прекрасная. Нас же подслушать не было никакой возможности. А если кто случайно забредет, увидит обычную картинку. Рыбак ковыряется в своем снаряжении, а две девицы светят ему фонариком. Мы с Лилькой Издали вполне могли сойти за двух девиц.